Глава 11. Неожиданная компания. В спальне все девушки лежали, каждая на своей кровати, и читали. Арадия, правда, просто делала вид, что читает. Она думала, можно ли как-то выйти из школы и найти драконов. И тут к ней пришла одна мысль. На следующий день она поспешила ее реализовать. «Лир Кьяра, а у вас есть мечта? Профессиональная?» — издалека начала девушка, оставшись после занятия. «Конечно. Если бы я смогла раскрыть какое-нибудь громкое дело для королевства, я была бы бесконечно рада. Кажется, мне есть что вам предложить. Но это исключительно конфиденциально. Дело очень громкое, неоднозначное и скандальное. Главное — выбрать правильную сторону». «Это очевидно, юная Лир». «Так, и в чем же суть?» «Что вы знаете о древних драконах?» «Драконах?» — удивилась Кьяра. «Они исчезли. Еще в смутное время от них не осталось и следа». «Да нет, след-то остался. Допустим, вы в курсе, что окаменевшие драконы находятся под школьной тюрьмой, и что к их окаменению прямое отношение имеет Флодекс». «Допустим», — кивнула Кьяра, сощурившись. «Еще допустим, что это не все драконы, а есть и те, что остались на свободе и сейчас обитают недалеко от школы». «Угу», — продолжала активно кивать старушка. «А теперь к самому неоднозначному. О том, что Флодекс собирается сделать из учеников армию загипнотизированных зомби и захватить с их помощью королевство». Арадия оценила эффект произведенных на Кьяру слов. «Так вот, существует книга драконов, в которой есть заклинание, позволяющее вводить в гипноз, но прочесть ее могут только сами драконы или кто-то, кто знает их язык и, возможно, перевел заклинание одной леди, что в сговоре с Флодексом. Получается, помочь найти контрзаклинание или просто помочь избежать катастрофы могут только драконы и неизвестная личность». «Правильно». Кьяра пристально смотрела на девушку. «Вопрос заключается в следующем. Как незаметно выбраться из школы?» «Ты собираешься искать драконов? В одиночку?» — серьезно спросила Кьяра. «Это второстепенный вопрос. Ведь всегда найдется парочка чудаков, готовых к приключениям», — уклончиво ответила Арадия. «Значит, одна». Старушка почесала лоб и закрыла глаза. «Знаешь, раньше было 8 выходов из школы. Я нашла их еще, когда была ученицей. Прошло много лет, и я ни разу к ним больше не приближалась. Теперь выбраться из школы проблемно. Флодекс старается следить за каждым шагом и учеников, и преподавателей. Значит, надо устроить что-то, что отвлекло бы Флодекса, чтобы можно было незаметно выйти из школы». «Знаю точно, что северный выход охраняют мантикоры, но они не подвластны Флодексу 3 дня в месяц, в троелуние, когда все 3 луны светят на небе. Это лучшее время, чтобы выйти из школы и вернуться». «А когда будет троелуние?» «Через неделю. Подумай, чем отвлечь Флодекса». «Хорошо». Ради распрощалась с Кьярой и пулей вылетела в коридор. Она так и светилась. «И почему я раньше к ней не пошла?» — радостно думала девушка, стараясь не забыть маршрут до северного выхода, который ей показала Кьяра на карте. «Значит, решила выбрать мой факультет?» — ухмыльнулся Крамп, когда Арадия появилась на пороге его кабинета. Некромикрон был с утра, так что она постаралась прийти раньше всех. «Да, Я ведь изначально хотела на этот факультет», — улыбнулась девушка и села за один из столов. «Что с книгой?» «Прочла?» — продолжал усмехаться Крамп. «Почти. На днях собираюсь навестить оставшихся драконов. Надеюсь, они помогут», — беззаботно ответила Арадия. «Ты выйдешь из школы самостоятельно?» Крамп сел на стол, за которым сидела девушка, и наклонил к ней голову. «С этим мне поможет Кьяра Бейлис». Арадия подняла глаза и оказалась нос к носу с преподавателем. «Она?» — изумился Крамп. «Могла бы и меня попросить?» «Я попросила», — улыбнулась Арадия. «Узнать мои корни». В кабинет вошел первый ученик и неловко завис в проходе. «А можно?» — замешкался он. «Да», — грубо ответил ему Крамп и встал со стола. «А ты после занятий загляни ко мне в кабинет», — кивнул он девушке. Когда закончилось последнее занятие, Арадия поспешила к Крампу в кабинет. Он ждал ее у самого входа. «Пойдем». Преподаватель повел девушку за собой, поднимаясь по этажам в огромную башню. Тут Арадия еще не бывала. Тем более, что на пути Крамп открыл металлическую решетку своим ключом. Значит, доступ сюда был только для преподавателей. Они остановились у одной из дверей с загадочной табличкой «Зента Лаборатория». Мужчина снова открыл дверь ключом и пропустил Арадию вперед. Вокруг бурлили разноцветные пробирки. Стоял едкий запах серы и чего-то сладкого. Помещение освещалось несколькими светильниками, окон не было вообще. Крамп провел девушку через всю комнату и открыл еще одну дверь. Там оказался пожилой человек в белом халате. «Доктор Стирфин», — чуть поклонился преподаватель. «Это та самая Лир». Пожилой человек не выглядел хилым, даже наоборот, был в отличной форме, седовласый кореглаз. Он оценивающе осмотрел Арадию и почесал подбородок. «Да, интересная особь», — еле слышно произнес он. «Весьма интересное». «Уверены?» — смущенно спросил Крамп. Он смотрел то на Арадию, то на старого доктора. «Конечно, я уверен. Посмотри на цвет ее кожи, друг. Она ведь светится». Доктор Стирфин подошел к Арадии и взял ее руку. «Вены темные». Он посмотрел девушке прямо в глаза. «Что за секрет скрывает ваша кровь, юная Лир?» «Хотелось бы узнать», — прошептала Арадия. «Узнаем», — кивнул Стирфин. «Ваш преподаватель меня заинтриговал, но ждать придется долго», — поднял он указательный палец и улыбнулся. «Понимаю», — улыбнулась в ответ девушка. «Присаживайтесь», — повел он рукой в сторону кресла. Арадия быстро села и стала наблюдать, как Стирфин ходит по кабинету и собирает то пробирки, то шприцы, то жидкости. «Все готово, Крамп. Держи руку». Преподаватель обвязал девушке руку выше локтя и сжал ее кисть в своей теплой руке. И хотя Арадия ненавидела сдавать кровь из вены, ей было приятно, что Крамп держит ее за руку. Когда доктор Стирфин приблизился со шприцем, девушка зажмурилась и отвернула голову. «Но куда вены побежали? Расслабьтесь, Лир», — усмехался Стирфин. «Угу», — только и промычала Арадия. Ей казалось, что она услышала, как лопнула кожа под иголкой, и кровь струей понеслась наружу. По телу пробежали не самые приятные мурашки, девушка поджала нижнюю губу. И все закончилось. «Сожми локоть», — сказал Стирфин и закупорил почти полную пробирку бордовой жидкости. «Давно не видел столь густой красивой крови». «Красивой?» — не поняла Радия. «Эта кровь рисует цветы. Прекрасные цветы», — покачал головой доктор. «Мне и самому теперь интересен результат. Давно такого не видел». «О чем он говорил?» «Я не видела никаких цветов», — пожала плечами Арадия, когда они с Крампом шли обратно по широким коридорам. «Ха! Даже я пока не вижу. Нужны годы тренировок. Десятилетия», — ухмыльнулся преподаватель. «А что подразумевал доктор Стирфин под интересной кровью?» «Возможно, у тебя в роду были не самые простые люди», — уклончиво ответил Крамп. «Отсюда не заблудишься?» Они остановились возле его кабинета. «Даже если есть вероятность, что заблужусь, не пойдете же вы меня провожать?» — грустно улыбнулась Арадия. «До свидания». Крамп усмехнулся и скрылся за дверью. Девушка недовольно думала, что не может понять преподавателя. Вроде бы она чувствует, что нравится ему, но он не проявляет к ней открытых чувств. «Привет, Джуди. Все еще дуешься?» — беззаботно спросила Арадия, заваливаясь на свою кровать. Джуди, поджав губы, что-то вязала. «Извини, что психанула на тебя, ведь дело не в тебе, а во мне. Я недостаточно упорно училась», — вздохнула соседка. «Блин, сбилась». «Ты была у психолога?» — с подозрением спросила девушка. «Как ты узнала?» Джуди ошарашенно уставилась на Арадию, распуская при этом уже связанный ряд. «Просто предположила», — улыбнулась девушка. «Что вяжешь?» «Тунику». «Стенд дала схему, вот и мучаюсь второй день». «Стенд вяжет на спицах?» «Не знала». «Вообще-то она любит музыку, но из-за происшествия с ее сестрой с музыкой она завязала». «Что за происшествие?» «Она просила не рассказывать». Соседка виновато поморщилась. Из ванной вышла Стенд. «Я сама расскажу», — громко сказала она. «У меня есть старшая сестра. Она училась здесь. Посещала уроки фортепиано у Крампа. Влюбилась в него. Но он оказался ненормальным. Когда она вернулась домой с полугодия, то продолжила ходить к Крампу на занятия. Мы даже не знали, куда конкретно она ходит, ведь он велел ей не рассказывать. Он бесился, если Нэнни ошибалась или фальшивила. И начал ее избивать. После одного из уроков она не вернулась домой. Несколько недель она провела в лечебнице, откуда нам и сообщили о ней. Затем Нэнни привезли домой на инвалидной коляске. Она не разговаривала больше года и не смогла вернуться в Эвгрин-Ноудл и продолжить обучение. Сейчас она лечится в психиатрической лечебнице Эльцунга, что за одинокой горой. «А как вы узнали, что это именно он избивал ее?» В беседе с психологом она отрывками упоминала избиение и его имя. «А почему она просто не перестала ходить на занятия?» «Не знаю, возможно, он ей угрожал. Странно, его ведь должны были наказать за это. Не было прямых доказательств, что он причастен, ведь сам он... разумеется, заявил, что ни при чем. Вроде взрослый, сознательный мужчина. Я ведь тоже хожу к нему на занятия. И ты не замечала его странного поведения?» «Честно? Нет. Но факт остается фактом. Тем более, что он не такой уж и взрослый, каким кажется». «В каком смысле?» — не поняла Радия. «Ему ведь совсем не 40 лет», — уверенно говорила Стенд. «Шрамы и морщины у него на лице — всего лишь визуальный обман». «Да ладно», — не поверила Джуди. «А почему ты раньше не рассказывала?» «Хм, не думала, что это вызовет такой интерес». «Они у него навсегда, эти шрамы?» — в ужасе спрашивала соседка. «Да нет, при желании он снимает чары», — пожала плечами Стенд. Арадия сощурилась. У нее появилось много вопросов к своему преподавателю. Как назло, девушка нигде не могла подловить Крампа. После занятий он исчезал. Музыку вела его сестра. В кабинете никто не открывал. Но в это же время начали происходить странные вещи. «У меня ногти пострижены!» — с возмущением воскликнула Джуди, войдя в спальню после занятий. «И ты расстроилась?» — не отрываясь от книги, спросила Арадия. Она нашла в общей библиотеке литературу из обычного мира. «Конечно, я ведь их не подстригала». Соседка нервно скинула платье и надела спортивный костюм. «А кто их подстриг?» Вот и мне интересно. Еще ровно так? Будто постоянно это делает. Смотри!» Джуди показала руки Арадии. «О, ты же носишь квадратные, да?» Ногти были закруглены. Но девушка знала, что Джуди очень критично относится к своим рукам. «Вот именно. Утром я не обратила внимания, потому что торопилась. А на литературе эльфов было скучно. Я взглянула на руки, и тут такое». «Но я не слышала, чтобы ночью кто-то заходил к нам в комнату», — пожала плечами Арадия. «Я должна была почувствовать, как стригут мои ногти», — возмущалась Джуди. «Это от снотворного я ничего не чувствую, но вчера я его не принимала». «Снотворного?» — удивилась девушка и попыталась вспомнить сегодняшний сон. «Безрезультатно. Ведь действительно, она сегодня хорошо выспалась, хотя обычно мучается бессонницей. Как думаешь, нам могли подмешать снотворное в ужин?» «Ты что? Зачем это нужно?» — замотала головой соседка. «А давай в качестве эксперимента не будем сегодня ужинать», — предложила Арадия. «Я, конечно, не против диеты, но от ужина отказаться не могу». «Давай возьмем пару яблок и печенье в обед». «Ну, давай. Жалко ж ногти». Девушка пребывала в нервном напряжении. Если это Флодекс начал свои колдовские деяния притворять в жизнь, то очень скоро всем грозит опасность. Она посмотрела на свои ногти, но изменений не заметила. Все было очень странно. «Арадия, привет!» Люсьен догнал ее в парке. Девушка хотела погулять в одиночестве. «Привет», — улыбнулась она. Порхали снежинки, но было тепло. «Как успехи со Стерфином?» «Продвигаются помаленьку». «А как твои азартные игры?» — подколола Арадия. «Я завязал», — махнул рукой Люсьен. «Я очень азартный, но невезучий». «Молодец, похвально». «Хотел спросить, что ты делаешь сегодня вечером?» «Маникюр, педикюр. Читаю книгу и сплю», — пожала плечами девушка. «А хочешь заменить маникюр и педикюр на футбол?» «Опять игра?» «Да нет, мы сами будем играть». «И кем я буду?» «Полузащитник». «Неплохо». Радия пристально изучила свои руки. «Ладно, маникюр потерпит во сколько?» «В 7. Я зайду за тобой». Люсьен прямо светился. «Хорошо». Девушка мечтательно наблюдала, как он, чуть ли не пританцовывая, выходит из парка. «Куда собираешься?» Джуди и Стэнд ходили вместе в библиотеку и теперь вернулись в спальню. «На футбол». «Но ведь нет игры», — нахмурилась Джуди. «Меня Люсьен позвал, будем сами играть». «Я полузащитник», — гордо заявила Арадия. «Не знала, что ты умеешь. А можно я пойду посмотрю?» «Наверное, можно, не знаю», — пожала несколько раз плечами девушка. В голову ей пришла цыганочка, и она рассмеялась. «Что-то в последнее время я очень часто плечами стала пожимать». «Джуди, у нас планы на вечер», — строго сказала Стэнд. «Точно», — съежилась рыжая подруга. «Извини, Ари, я не пойду». «Ничего». Люсьен зашел без 5:07, и они отправились на маленький стадион. Около входа в кромешной темноте толпилось человек 10. Юноша достал из кармана ключи и открыл дверь. Теперь, под светом прожекторов, Радия увидела Дэша, парня Джуди, и подумала, что он не сказал той... где будет. Остальных она не знала. В командах получилось по 5 человек, один судья. На скамейке лежали цветные футболки. Девушка взяла белую, были еще красные. Люсьен стоял на воротах, и Арадия попала к нему в команду. Дэш был нападающим противников. Игра началась. Девушке вспомнилось, как в детстве с друзьями она играла в футбол до поздней ночи. И мальчишки, и девчонки носились по полю, пытаясь соблюдать взрослые правила. Радия улыбалась собственным мыслям, наблюдая, как мяч летит прямо к ней. «О мой бог, я немного не готова». Она мысленно перепугалась и повела мяч. Боковым зрением девушка заметила, как Дэш несется к ней со стервенением в глазах. Сбоку запрыгала белая футболка, и Арадия сделала ей пас. Дэш развернулся и рванул в другую сторону. Как же быстро он бегал. Девушка обернулась на Люсьена, тот показал большой палец вверх. Стало легче. Через полчаса Арадия изрядно устала носиться по полю. Белая команда проигрывала из-за дырявого Люсьена и косоногого Биллерха, нападающего. Девушка мысленно ругала их обоих. Дэш вел мяч прямо на нее. Все как в замедленном действии. Арадия в долю секунды поняла, в какую сторону он от нее свернет, и лихо отобрала мяч под недовольное «Эй». Но она уже неслась к воротам противника, не видя перед собой белых футболок. «Да где же вы все?» — психовала девушка, обходя слабого защитника. Вратарь в красной футболке был огромных размеров. Даже больше ворот, как подумала Арадия. «Гол!» — кричал вдалеке Люсьен. Девушка плелась в свою зону. Коленки тряслись, руки тоже. Она подняла глаза и увидела ухмыляющегося Дэша. 3-1. Подмигнула на ради, и у той по телу пробежали мурашки. «Чёртовы бабники!» — мысленно выругалась она, пытаясь не думать о Блэкдэшере как о возможном объекте воздыхания. Через полчаса игра закончилась с разгромным счетом 5-1. Трое парней, включая Дэша, остались пинать мяч, а Радия присоединилась к ним. Целью игры было по очереди забивать мяч в ворота с того места, куда он укатился после предыдущего игрока. Нужно было обязательно попасть в ворота. Если была штанга, игрок бил еще раз. Если не попадал по воротам, выбывал. Девушка била последней. Мальчишки сначала посмеялись над тем, что к ним присоединилась девчонка. Потом откровенно удивлялись каждому ее попаданию. И уже через 5 ее голов перестали над ней подшучивать. Как ушел Люсьен, Арадия не видела. Вероятно, ему было стыдно проиграть, и он поспешил удалиться. Девушку же проигрыш не задел, и она не постеснялась оставшихся красных игроков. Первым выбыл красный защитник. Он махнул рукой и ушел. Минут через 20 выбыл полузащитник. И Арадия с Дэшем остались вдвоем. «Неплохо играешь», — сказал Дэш. Сколько же в нем было самодовольства. 100 раз больше, чем у Мердона и Моники вместе взятых. «Ага, ты тоже ничего», — также ехидно ответила Арадия и увидела огонек в глазах парня. «Как тебя зовут?» — через некоторое время спросил он. «А это имеет значение? Пинать мяч можно и так». Девушка лихо расправлялась с подставами Дэша, всегда попадая в цель. «Пинать мяч — да. А вот пригласить тебя на свидание, не зная имени, как-то нехорошо». Он попал в штангу и теперь перепинывал мяч. Арадия перестала играть и смотрела на Дэша, оценивая, можно ли с ним играть в прятки от Джуди. Она не хотела портить отношения с подругой из-за парня. «Допустим, я не хочу, чтобы об этом что-то узнала Джуди», — уклончиво ответила девушка. «Не узнает. Не бойся», — улыбнулся Дэш, и у Арадии защекотало в животе. Какая улыбка. «Арадия». Она не стала возвращаться к игре, а сняла белую футболку и направилась к выходу. Дэш продолжил играть сам с собой, даже не посмотрев на уходящую Арадию. «Арадия, ты полная дура, но он-то тебе зачем?» — негодовала девушка, еле волоча ноги в спальню. «А для поднятия самооценки?» — проснулся внутренний голос. «Давно я тебя не слышала», — улыбнулась девушка. «Ну и что ты скажешь? Как тебе моя коллекция парней?» «О какой коллекции ты говоришь? На них дунь унесет. Никто не смотрит на тебя всерьез. Никто не хочет с тобой отношений. Почему, например, Мердон, узнав, что Фори погибла, не стал ухаживать за тобой?» «Потому что я не вампир», — без сомнений подумала Арадия. «А Люсьен?» «Он вроде ухаживает», — подумала девушка, понимая, что это не совсем так. «Да ему просто от тебя что-то нужно. А твой дорогой Крамп?» «Ой, он вообще темная лошадка, да и тоже вампир». «Ну, тогда цепляйся за очередного бабника Блэкдэшера, живи как Джуди, если этого хочешь, но, думаю, тебе нужны реальные отношения». «Умный какой», — нахмурилась девушка. «Я, может, тоже так думаю». «А ради?» — Люсьен догнал ее в одном из коридоров. «Ты куда исчез?» — она прикинулась обиженной. «Ой, прости, мы с парнями вышли по одному дельцу, а когда вернулись, никого уже не было». «Там никого нет?» «Нет, а кто должен быть?» «Я просто не последняя уходила». «А, кстати, хорошо играешь. Я и не думал, что ты столь талантлива». «Талантливый человек, талантлив во всем», — гордо произнесла девушка. «Без сомнений», — рассмеялся Люсьен. «Скажи честно, почему ты со мной общаешься?» — прямо спросила Арадия. «С тобой весело, интересно, ты не врешь», — пожал плечами озадаченный Люсьен. «К сожалению», — проворчала она. «Но, надеюсь, планов на меня как на девушку у тебя нет?» «Я тебе совсем не нравлюсь», — серьезно спросил Люсьен. «Наоборот. В том-то и дело, что нравишься. И нравишься не ты один», — увиливала Арадия. «Ясно. Пытаешься облегчить себе выбор?» — подмигнул он ей. «Типа того. Я могу облегчить его тебе. Будешь моей девушкой?» «Совсем наоборот, затруднил», — замялась Арадия. «Я обещаю подумать», — закивала она и увидела Джержельда. «Джер, на пару слов! Пока, Люсьен». «Пока». «Привет, Арадия, что случилось?» «Кьяра Бейлис пообещала помочь выбраться из школы на пару дней. Я знаю, где драконы. Ты со мной?» «Что? А Флодекс?» «Его я звать с собой не хочу», — сморщилась девушка. «Вообще было бы неплохо отвлечь его в тот день каким-нибудь происшествием, чтобы он стал менее внимательным». «Я подумаю над этим. Хорошо, что Кьера будет помогать». «И Крамп еще?» «Крамп? Надеюсь, Мердена там не будет?» «Нет, еще не дай бог костюмчик запачкает. Я виновата останусь», — улыбнулась Арадия. Джер засмеялся. Настроение у Арадии улучшилось. Все как-то закрутилось в один миг. Столько событий, скучать было некогда. Но почему-то ей вспомнилось Кристи и то, как они однажды корябали имена понравившихся мальчиков у себя на руках. Правда, Кристи накорябала от души, так что пришлось ходить несколько лет с дурацким именем, а с тем мальчиком у них не сложилось через неделю. От этих воспоминаний девушка совсем повеселела и в спальню залетела счастливая. «Ты чего такая радостная?» Джуди опять считала петли, но, отвлекшись на радио, снова сбилась и теперь распускала ряд. «Да что за наказание?» «Я не свяжу эту тунику». «Настроение хорошее в кои-то веки». Арадия сразу отправилась в душ. Струи приятно стекали по телу, смывая футбольные следы. Девушка вспомнила предложение Люсьена и поморщилась. Зря она сказала ему, что он ей нравится. Но как еще она могла вывести его на чистую воду? Чего ему от нее нужно? Тут же вспомнились слова лже-цыгана. «Любовь здесь не ищи, она там же, где и печаль». «А печаль меня ждет там, где я хочу спасти человека», — тут же вспомнила Арадия. «Ничего не понятно. Но лже-цыган сказал, что меня там ждет печаль и любовь. Может, нафиг эту любовь, если там печаль?» Девушка бормотала себе под нос, стоя под душем. Закрутилась куча мыслей. Ей стало не по себе. Она отчаянно захотела узнать, что случилось с ее родителями. Ей нужно было их найти. «Ари, мы не ужинали, но спать уже охота», — проворчала Джуди, распуская ряд. Девушка рассмеялась, глядя на растрепанную подругу. От нее только что парни шел. «Молодцы, я тоже не ужинала, а с ног валюсь». Арадия завалилась на кровать и блаженно потянулась. В комнате были Стэнд, Джуди и Арадия. Моника обычно приходила за 5 минут до отбоя. Где она гуляла, никто не знал. «Девочки, тут такая информация появилась про Флодекса», — решила рассказать Арадия. Якобы он собирается сделать из учеников армию зомби и напасть на королевство. «Да ну, брехня!» — отмахнулась Джуди, а Стэн поднялась на локтях, заинтересованно глядя на Арадию. «Но вы ведь знаете про заколдованных драконов и их волшебную книгу?» «Да, я слышала», — закивала Стэнд, и совсем села на кровати. «Я нет, расскажи!» — Джуди отложила вязание и вздохнула. Арадия рассказала все, что знала, и о чем просто догадывалась. Девушки слушали с вниманием и в конце концов переглянулись. Наступила тишина, и Арадия занервничала. Вдруг они ее просто засмеют или пойдут всем рассказывать эту якобы небылицу, и Флодекс все узнает. Тогда девушке конец. «Я думаю, она права», — сказала Стэнд. «Да, я тоже думаю, что это вполне вероятно», — согласилась Джуди. «Тем более, что он всегда был в тени брата, Салмандина. Всегда хотел выделиться, быть лучшим». «Мой отец как-то рассказывал, сколь ужасен Флодекс. Он и не хотел, чтобы ни Нэнни, ни я здесь учились». «Видимо, он был прав». «И что теперь делать? Ведь никто не поможет», — забеспокоилась Джуди. «Может, это они обстригли мои ногти?» «Может», — пожала плечами Арадия. «Но я нашла книгу драконов, и теперь мы с Бейлис и Крампом отправимся на поиски тех драконов за школой». «Бейлис и Крамп?» — в ужасе воскликнула Джуди. «Да, это сейчас мои сторонники». Арадия подумала о том, какая смешная у них команда. Чудная старушка, вампир неизвестного возраста и девушка-подросток с кучей проблем на любовном фронте. «Крамп», — недовольно произнесла Стэнд и завалилась на кровать. «Выбирать не приходится, он кое-что понимает», — виновато произнесла девушка. «Будь осторожна с ним», — попросила Стэнд и вздохнула. Первый раз она так нормально разговаривала. И Арадия даже подумала, что из нее могла бы получиться классная подруга. «Если тебе нужна помощь, только скажи». Джуди рвалась в бой. История про Флодекса практически вывела ее из себя. «А может, все дело в неудачном вязании?» — подумала девушка и рассмеялась. «Конечно, тут важен каждый, ведь любой из нас может превратиться в зомби». «Не хочу быть зомби!» — воскликнула брезгливо Джуди. «Они вечно ходят в лохмотьях!» Арадия и Стэнд покатились со смеху. Первый раз девушки смеялись вместе. «Вот черт!» «У меня нет ногтей!» — злобно закричала Арадия и глянула на часы. 6 утра!» «Ари!» — Джуди выскочила из-под одеяла и прыгнула к ней на постель. «Нету!» — она показала соседке руки с неровно обстриженными ногтями. «Даже не подпилили!» «Моника, у тебя ногти на месте?» — прокричала Арадия. «Черт, нет!» — выругалась недовольная Моника и вылетела из-за ширмы в шелковой пижаме. «Кто это сделал?» «У меня всегда ногти под корень пострижены, так что ничего не могу сказать». Стэнд посмотрела на свои руки и отправилась в ванную. «Осталось немного времени. Скоро что-то случится». Арадия достала пилочку и принялась опиливать остатки ногтей. «Ты знаешь», — прошептала Джуди, сев рядом с девушкой, «я тут вспомнила, что сказал мне цыган на карнавале. Через месяц, может, два, шанс появится проявить себя. А еще мне нужно беречь того, с кем познакомлюсь. Это все связано с тобой», — Арадия перестала пилить. «Это тебя я должна беречь. И этот поход к драконам и есть шанс проявить себя. Я пойду с вами». «Хорошо, спасибо». Девушка была очень рада. Ей было приятно слышать о себе столько хороших слов. «Я тоже пойду». Оказывается, Стэнд стояла сразу за шторой и все слышала. «Но Крамп», — хотела было возразить Джуди. «Дело касается не только школы, но и всего королевства. Там моя семья». «О чем это вы?» Моника строго смотрела на девушек. Арадия не знала, стоит ли ей рассказывать про Флодекса и прочее, но все же решила рассказать. Девушка старалась не упустить ни одной подробности. Моника же слушала Арадию, сощурив глаза, поджав губы и скрестив руки. В общем, в недоверчивой позе. «На днях мы отправимся к тем драконам», — закончила рассказ Арадия. «Я тоже пойду», — невозмутимо заявила Моника. «Не думаю, что это хорошая идея. Всей комнаты исчезать на 2 дня. Тем более нам придется ночевать под открытым небом, на земле и питаться червяками», — пыталась отговорить ее Арадия. «Ничего, переживу», — пожала плечами Моника. «Кстати, троелуние будет через 2 дня. Ты придумала, как отвлечь Флодекса?» «Пока нет, над этим думает Джеральд», — неохотно призналась Арадия. «Это я беру на себя», — важно сказала Моника, расхаживая по комнате в пижаме. «Кто-нибудь из вас умеет стрелять из лука?» «Нет», — признались девушки. «А у меня разряд. Полагаю, в лесу много всяких тварей. Как вы себя защитите?» «С нами будут Бейлис и Крамп», — предположила Джуди. «Они нас защитят». «Девочки, эта старуха себя еле носит. А Крамп тот еще трусишка». «Все-таки выросли вместе», — усмехнулась Моника. «В смысле выросли вместе?» — не поняла Арадия. «Она не знает, да?» — надменно спросила Моника у Джуди и Стэнд. «Ему ведь не столько лет, насколько он выглядит. Это все чары. На самом деле ему 26 всего». «Сколько?» — переспросила Арадия, не веря своим ушам. «Я не повторяю», — огрызнулась Моника. «Слушай, если собираешься идти с нами, научись разговаривать по-нормальному. Огрызайся с другими, ясно?» — не выдержала девушка. «Мы, конечно, понимаем, что ты вампир, из крутой семьи, живешь в королевстве, но нам на это плевать». «Да!» — подтвердила Джуди. Моника молча прошла в ванную. «Обиделась?» — спросила она у Аради. «Вряд ли. Пусть переварит информацию», — отмахнулась девушка и принялась допиливать ногти. «Ари, а это что такое?» Джуди увидела ручку-крем среди бутыльков на столе Аради. «Да, выиграла на ярмарке. Бесполезная вещь», — пожала плечами девушка. Джуди с интересом открутила крышку, и тут... «Всех учеников просим срочно принять душ. Через 15 минут будет отключена вода». Радио прозвучало так неожиданно, что девушки вздрогнули. Джуди и Арадия тут же переглянулись и понеслись в ванную. «С чем это может быть связано?» — недовольно пробурчала девушка, вытирая мокрые волосы полотенцем. «Даже не представляю. Первый раз такое», — пожала плечами соседка и села рядом с Арадией, завернув на голове тюрбан из полотенца. «Все это очень странно». «Нужно быть готовыми к неприятностям», — вздохнула девушка. Джуди же вновь вернулась к ручке. «Ею хоть удобно писать?» «Понятия не имею». Джуди достала из шкафа тетрадь и что-то в ней написала. «Да, коряво получается», — засмеялась соседка. «Хочешь попробовать?» «Не горю желанием», — отмахнулась Арадия, нанося на лицо крем. В дверь постучали, и Джуди отложила писанину, дабы посмотреть, кто пожаловал. И это был Дэш. С утра пораньше. Арадия же предстала не в лучшем виде. Распахнутый голубой шелковый халат поверх черного белья. Но ведь она не ожидала увидеть парня. «О, боже!» — Арадия в спешке завязала халат. «Ты ничего не видел?» — приказным тоном заявила она, угрожая указательным пальцем. «Красивое белье», — усмехнулся Дэш. Кажется, угрозы прошли мимо его ушей. «Джуд, хотел позвать тебя на завтрак». «Мне нужно 10 минут». Растерялась довольная соседка. «Подождешь?» «Да, пока буду у Лео». Пока Джуди поправляла тюрбан, Дэш подмигнула Радии. «Чертенок», — выругалась девушка, «будто мне без него проблем не хватает». Радия завалилась на кровать и заметила, что ручка лежит не так, как ее оставила Джуди. Она с любопытством дотянулась до тетради и ручки, и ее обдало холодом. В тетради после корявой надписи Джуди и Дэш красовались идеальные надписи в виде диалога. «Всех учеников просим срочно принять душ, через 15 минут будет отключена вода». «С чем это может быть связано?» «Даже не представляю первый раз такое». «Все это очень странно, нужно быть готовыми». Пауза. «О боже, ты ничего не видел». красивое белье. Джуд хотел позвать тебя на завтрак. Мне нужно 10 минут, подождешь? Да, пока буду у Лео». Круто. Арадия поняла смысл ручки. Та запоминала все, что говорили вокруг, и потом могла это написать. Вот Джержельд обрадуется. Девушка спешно накрасилась и оделась. Сегодня у нее был выходной, и она решила посвятить его подготовке к походу. Первым делом нужно было найти Джержельда и поделиться с ним своим открытием. По дороге в столовую она налетела на Мердена и даже растерялась. «Ой, привет», — пролепетала Арадия, собираясь с мыслями. «Привет», — широко улыбнулся Мерден. «А я тебя тут жду». «Меня?» — не поверила девушка. «А что, свободные девушки уже закончились?» «Хотел позвать тебя в кинозал завтра вечером». Он приобнял Арадию и повел в столовую. «Я не могу, занята завтра», — занервничала девушка. Она очень хотела бы пойти в кинозал с Мерденом. «Неужели?» Мерден, видимо, не ожидал отказа. «И чем, интересно знать? Люсьеном?» «Точно нет», — отмахнулась Арадия. «Есть дела поважнее. Нужно выполнить практическую работу для Кьяры Бейлис». «Жаль», — произнес Мерден и немного отдалился. «Мне тоже», — виновато посмотрела на него девушка. «А что за работа?» «Ой, там про драконов, в общем, скука полная», — пожала плечами та. Они подошли к шведскому столу и заняли очередь. Через 10 минут пара уже сидела за одним из отдаленных столов. Арадия и Мерден неторопливо завтракали и разговаривали о кино. К ним за столик подсел взбудораженный мальчик, в котором Арадия признала Клутца, вот только имя не помнила. «Сегодня ночью такое было?» — тараторил он. «Тюрьму затопило. Кто-то пробил трубу водопровода и все залило. Говорят, поймали какую-то старушку там, в подземелье, но она просто лунатила. У нее еще имя такое смешное. То ли Филтоша, то ли Фитатоша». Филероша поправила его Арадия и вспомнила ту странную старушку. «Ты ее знаешь?» — усмехнулся Мерден. «Ага. Иногда лунатим вместе. Но той ночью она одна гуляла, как видишь», — рассмеялась девушка. «Ох, Флодекс в ярости просто!» Мальчик схватил свой поднос и побежал к другому столику. «Это Клутц?» — брезгливо спросил Мерден. «Понятия не имею. С тех пор, как я перешла на 7-й курс, со мной все делятся тайнами и интригами», — усмехнулась Арадия, и Мерден ей улыбнулся. После завтрака Арадия нашла Джержельда и все ему рассказала. «Держи. Эту ручку без колпачка нужно подложить в кабинет Флодекса». Девушка передала тюбик Джержельду. «Здорово. Ты молодец. Ты, кстати, собираешься к драконам вместе с нами?» «Я пас», — замялся Джержельд. «Темноты боишься?» — догадалась Арадия. «Да нет, просто надо же ручку подкинуть. Буду караулить Флодекса», — придумал он на ходу отговорку. «Ну-ну», — кивнула девушка. «Значит, увидимся с нашими находками через несколько дней». Запомнил, как пользоваться ручкой. «Арадия, я не совсем дурак», — недовольно посмотрел на нее Джержельд. «Ну, хоть так», — усмехнулась Арадия. Вечером того же дня Арадия направилась к Кьяре Бейлис. «Здравствуйте, Лир Кьяра», — поздоровалась она, войдя в кабинет старушки. «О, Арадия, проходи. Весь день о тебе думала». Старушка как-то странно теребила пальцы. «Тут такое дело, знаешь ли». «Вы тоже не пойдете к драконам», — констатировала девушка. «Видишь ли, кто-то пробил водопровод, и Флодекс поручил мне расследовать это дело». Кьяра старалась не смотреть Арадии в глаза. «Но я хотела поделиться с тобой кое-чем полезным для похода». Она достала из-под стола камуфляжную сумку и протянула девушке. «Думаю, ты разберешься с ними». «Спасибо, жаль, что вы не пойдете с нами. Но как нам найти выход?» «Я проведу вас к выходу. А через 2 дня буду ждать там же, в то же время». «Значит, завтра вечером мы подойдем к вашему кабинету. 5:50 будьте здесь». «Хорошо». Ради ушла с глубоким чувством тревоги. Ее начинало пугать, что в поход пойдут одни девушки и Крамп, будь он неладен, обманщик. За обедом и ужином Арадия, Джуди и Стэнд старались собрать как можно больше провизии. Моника же хитро улыбалась и ничего не брала. За завтраком, обедом и ужином следующего дня все повторилось. И прозвучал взрыв. Началась суета, все бежали кто куда. Дым начал заполонять коридоры, и некоторые ученики пооткрывали окна. Арадия, Джуди, Стэнд и Моника держались вместе и теперь торопились в спальню, чтобы схватить свои вещи. «Всех учеников просим не выходить из спален и по возможности находиться на балконах. Пожар скоро устранят. Объявлен стоп-выход». «Что же могло случиться?» Джуди была напугана. Она села в плетеное кресло и поджала ноги. «Кто-то помог нам?» — пожала плечами Арадия. «Помог?» — разозлилась Джуди. «Но ведь, возможно, кто-то пострадал». «Я и не отрицаю, но это не моих рук дело. Мы весь день были вместе. Извини». «Арадия права. Кто-то помог нам, учинил аварию. Флодуксу больше ни до чего не будет дела», — согласилась Стэнд. «Интересно, это просто совпадение или это дело рук какого-нибудь нашего сообщника?» — задумалась Арадия. Моника двусмысленно улыбнулась. «Это ты?» — брови Джуди взлетели. «Ну, не совсем я. Попросил одного ухажера устроить шумиху», — пожала плечами Моника. «Уверена, это он. Это в его духе». «Да, интересное у него понимание шумихи», — недовольно пробурчала Джуди. «Так, девочки, нам пора. Только как незаметно добраться до Кьяры?» Радия вспомнила, что режим «стоп-выход» запрещает выход из своих спален. Взрыв прозвучал этажом выше. «Так что на нижних этажах преподавателей быть не должно, надо спускаться», — предложила Моника. «Но как? Лестница как раз рядом с тем местом, нас заметят», — занервничала Джуди. «Старым добрым способом», — улыбнулась Моника и принесла веревку. «Мы уже 2 года так лазаем». Но из этой комнаты я еще не спускалась. Моника победоносно оглядела девушек. «Ого, так высоко же!» — все переживала Джуди. «А куда спускаться?» Арадия перегнулась через перила балкона и увидела небольшую веранду, выступающую наружу. «О, это чей балкон?» «Это, наверное, Малевича», — предположила Стэнд. «Хотя нет, Лосгарда». «Что ты? У Лосгарда за башнями. Это должно быть кабинет Болтрикс». «Руфорд». «Нет, не Руфорд. Ее кабинет рядом с Флодексом. Это Доринита». «Сейчас узнаем». Моника в момент спора Джуди и Стэнд привязала веревку к перилам и полезла вниз, как скалолаз. «Бог мой, страшно же!» Джуди отпрянула от балкона. «Ты хочешь лезть последней?» Арадия нацепила тяжелый рюкзак и полезла вслед за Моникой. «Ты когда-нибудь так делала?» — спросила у Арадии Стэнд. «Нет, это дебют», — усмехнулась Арадия. Третьей полезла Джуди, за ней Стэнд. Когда три девушки спустились на балкон, появилась Моника. «Не поверите, это кабинет Салмандина. Но его самого там нет». «Это хорошо», — успокоились девушки. Арадия же не стала говорить, что Салмандин не на стороне Флодекса. «Не люблю Салмандина», — поморщилась Джуди. «Ага, слизняк», — поддакнула Стэнд. «Почему вы так думаете?» — спросила Арадия, проходя через кабинет директора. «Подстилка Флодекса. Пытается быть правильным, лучше брата. А сам его боится и ничего не предпринимает, чтобы его остановить», — высказалась Джуди. Девушка увидела фоторамки на стене. Она остановилась и принялась их разглядывать. На них Салмандин и Флодекс молодые, обнимаются. То им вручают грамоты, то они на природе, то в концертном зале. Один снимок вообще забавный. Оба в новогодних колпаках, один с гитарой, другой с арфой, хохочут в танце. «Да, видимо, вы правы», — нехотя согласилась Арадия. Ее расстроило, что она ошиблась в человеке. Ведь ей казалось, что Салмандин сильнее брата. Моника подошла к столу и принялась осматривать ящики. «О, это пригодится». Она достала золотую зажигалку и сунула в карман. «А это что такое?» Аради открыла стеклянную дверь одного из шкафов и достала старую потрёпанную книгу. «Карта Эвгрин Ноудла и территорий». «Весьма старая. Кое-что уже изменилось». «Бери ее с собой», — подсказала Джуди, осматриваясь. Да, Салмандин явно не ждал гостей. Стэн стояла с раскрытым конвертом в руках и смотрела внутрь. Три девушки подошли к ней и тоже заглянули. «Вот черт!» — выругались Джуди и Арадия одновременно. «Берем с собой, выбросим за школой». Девушка выхватила конверт, полный ногтей, и сунула его в сумку. Получается, он все знал. Арадия была совсем разбита. Те, кому она поверила, ее обманывали. «Думаю, нет», — покачала головой Стэнд. «Тут еще записка, не подписанная. Ты знаешь, что нужно делать. Не глупи. Ты знаешь, что я могу. Скоро все будут нам поклоняться». «По-моему, и без подписи ясно, что это записка от Флодекса», — фыркнула Джуди. «Надо ее тоже забрать». Она свернула бумажку и положила ее себе в сумку. «Все, пора уходить, а то нас застукают». Моника открыла дверь из кабинета и выглянула наружу. Тишина гробовая. «Ну, тебе-то виднее», — усмехнулась Джуди в ответ на что была смерена ледяным взглядом. Девушки торопливо передвигались по темным коридорам. На улице было уже темно, свет не горел. Вероятно, проводка была повреждена пожаром. Через 10 минут девушки стояли перед кабинетом Кьяры, в кромешной темноте найдя ее дверь с помощью зажигалки Салмандина. «Который час?» — спросила Джуди шепотом. «Без 15:11», — прошептала в ответ Моника. «Все, больше светить не буду, а то вдруг кто заметит». Так девушки сидели в полной темноте и тишине. Через некоторое время послышались торопливые шаги по коридору. Девушки совсем притаились и прижались друг к другу. «Не бойтесь, свои это!» — негромко рассмеялась старушка, и девушки оттаяли. «Вы нас напугали», — расслабилась Арадия. «Я думала, мы попались. А Крампа не видели?» «Его отправили в королевство с поручением по взрыву», — сконфуженно ответила Кьяра. «Боюсь, это опасное дело падает на ваши хрупкие плечи, девочки». «Прекрасно», — гневно прошептала Арадия. Она злилась, что пришлось лишиться сразу всех взрослых сильных помощников. «Пойдемте скорее». Я отошла от места происшествия всего на несколько минут, якобы отнести улики, частицы взрывчатого вещества. «Там никто не пострадал?» — сразу спросила Джуди. «Нет. Адивьер действовал осторожно. Будем путать следы, чтобы Флодекс на него не вышел». «Твой мальчик, Моника, весьма предусмотрительный», — улыбнулась Кьяра. «Он не мой мальчик», — недовольно пробурчала Моника. «Но предусмотрительный», — повторила Кьяра, и прозвучал еще один взрыв. «Ничего себе! Он решил всю школу подорвать?» — рассердилась Джуди. «На войне как на войне. Если Флодекс придет к власти, будет очень много жертв и разрушений. А это мелочи», — успокоила девушек Кьяра. Они спускались все ниже и ниже по лестницам в кромешной темноте на ощупь. Но, наконец, Кьяра зажгла фонарь и раздала фонарики девушкам. «Ух ты, белый свет!» — обрадовалась Джуди. «Фу, тут столько тараканов», — брезгливо сказала Моника. «Ты знала, куда шла», — спокойно ответила Арадия и чуть не наступила на испуганную мышь. «Блин, чертовка! Чуть с ног не сбила». «Кто?» «Мышь». «Мышь?» — завизжала Джуди и принялась прыгать на месте. «Где она?» «Не она, а они. Их тут пруд пруди», — успокоила ее Кьяра. «О, нет», — скулила Джуди, всматриваясь в пол. «Чуть-чуть осталось, почти пришли». Они очень долго спускались по лестнице и, наконец, оказались в большом холле с пещерными рисунками на стенах. Где-то в углу капала вода, нагоняя на девушек ужас. А вот и ворота. Кьяра повела их к огромным железным воротам, и с трудом открыл одну створку. «Мантикор сейчас здесь нет, они улетели на водопой. У вас 2 дня. Поторопитесь. Удачи вам». «Спасибо», — отозвались девушки, освещая себе дорогу в неизвестность. Девушки с опаской двинулись вперед по пятнистому полу. Потолок тут был арочный, невысокий, поросший мхом и паутиной. «В чем это пол?» — сморщилась Джуди. «Кровь», — ответила Моника. «Да здесь и не вампир догадается», — согласилась Стэнд. «Видимо, кто-то пытался выйти, когда мантикоры были здесь. На новой карте в Гринноудле этого маршрута нет. А вот на старой есть. Он обозначен как паучье логово», — нахмурилась Арадия, вчитываясь в старые надписи. «И долго нам по нему идти?» — брезгливо спросила Моника. «Думаю, да, так что можем пробежаться. Меня эта обстановка тоже не вдохновляет», — ухмыльнулась Арадия. «Развилка. Нам направо или налево?» Джуди освещала развилку. Стенд светила в коридор направо, Моника налево, Арадия — карту. «Тут нет развилки. Видимо, она появилась позже», — предположила Арадия. «Но эти коридоры абсолютно одинаковы. Ну, пойдемте налево сначала сходим», — предложила Джуди. Девушки боязливо пошли налево, так и не ускорив шаг. Пройдя некоторое расстояние, они почувствовали духоту. И вдруг... «А-а-а!» Девушки бросились назад. Это был тупик, заваленный почти разложившимися трупами животных, огромных пауков и крыс. Снизу торчали полусгнившие человеческие ноги. «Надо было проверить зажигалкой, откуда сквозняк! Дуры!» — ругалась Арадия, резко сворачивая в другой коридор. «Все тут?» «Да», — раздались поочередно 3 голоса. «Ну-ка, Моника, опусти зажигалку к полу». «Огонек колышется?» — попросила Арадия. «Ну...» — Моника опустила огонь к полу. «Да», — огонек явно трепетал. «Значит, нам сюда», — вздохнула Джуди. «Интересно, чьи ноги там были?» — спросила Арадия, когда они удалились от развилки. «Никакой зомби за нами не побежит?» «Ноги? Какие ноги?» — в ужасе спросила Джуди. «Человечьи снизу из-под паука торчали». «Я не видела. Бог мой, кто же это мог быть?» «Хочешь вернуться посмотреть?» — спросила у нее Моника. «Ты с ума сошла? А вдруг это действительно зомби?» — у Джуди задрожал голос. «Кто знает. А ведь сегодня троелуние, все возможно», — ухмыльнулась Моника. «Нам, девочки, еще назад идти», — тихо произнесла Стэнд. «Я не пойду», — твердо заявила Джуди. «Говорю вам, я не пойду назад». «Ладно, останешься в лесу. Там ведь безопаснее. Может, мантикор встретишь?» — смеялась Моника. «Моника, перестань ее пугать», — заступилась Арадия за подругу. «Мне уже и самой в кусты надо. Как бы не привыкнуть по таким злачным местам шататься да трупы разглядывать». «Опять развилка, будь она неладна», — сказала Стэнд. «Моника, пусти огонек». «А здесь налево», — вынесла вердикт Моника. «Ты уверена?» — уточнила Джуди. «Точно. Это ведь как в детской песенке», — воскликнула Моника. «Паучок пошел налево, умер паучок. Паучок пошел направо, умер паучок. Если можешь, иди прямо, бедный паучок. Вправо-влево лишь потеря, паучок умрет. Здесь не вправо, тут не влево, паучок умрешь. Помните?» — восхищенно спросила Моника. «У меня в детстве были нормальные песни», — поморщилась Джуди. «Я тоже такого не слышала», — ответила Стэнд. «Я в детстве не была фанаткой вампиров, так что подобного не знаю», — покачала головой Арадия. «Гарантирую, это паучье логово — просто лабиринт». «Будем идти по песенке», — радовалась Моника. «Лучше по зажигалке», — вздохнула Джуди. «А вот ты, если можешь, иди прямо, бедный паучок, вправо-влево лишь потеря, паучок умрет». Девушки оказались перед тройной развилкой и все же решили свериться с огоньком. «Все верно, прямо. Теперь ясно, про что была та песенка, размышляла Моника вслух. Видимо, тут жил гигантский паук, и тот, кто исследовал его логово, написал эту песенку. «Но как же исследователь не умер?» — поинтересовалась Стэнд. «Кто знает, песенка-то старая». Девушки разговаривали о песенках, но на следующей развилке их поджидало страшное. «Это рука?» — взвизгнула Джуди и выронила фонарик. Тот четко осветил разорванную руку. «Тихо!» — прошипела Стэнд, затыкая Джуди рот рукой. «Ради, возьми ее фонарик». «А где хозяин руки?» — спокойно спросила Моника, перешагивая окровавленную руку. «Нам как раз сюда». «Очень здорово», — прошептала Арадия себе под нос. «Кровь совсем свежая, еще не засохла». «Не свежая, ей больше суток», — с чувством знатока произнесла Моника. «Ты что, ее попробовала?» — Джуди вырвалась из рук Стэнд и начала глубоко дышать. «Нет, конечно. Это ведь уже мертвая кровь, а я пью только свежую», — теперь брезгливо отвечала Моника. «А вот еще часть хозяина руки. Стэнд, закрой ей глаза». Стэнд быстро закрыла Джуди глаза. Зрелище действительно было не для слабонервных. Валялись куски мяса и костей. Все стены забрызганы кровью. «Да, мантикоры полакомились на славу», — сказала Ради, обводя фонариками все вокруг. «О, мозг. Никому не надо». «Фу, Ради, меня сейчас тошнит», — завопила Джуди. «Да, в наше время мозг многим бы не помешал», — усмехнулась Моника. «Как вы можете шутить над этим, вандалы?» — злилась Джуди. «Я не вандал. Однажды стало проще относиться и к смерти, и к покойникам. Лишь бы они не оживали», — пошутила Арадия, и Моника рассмеялась. «Я понятия не имею, кто бы это мог быть. Но для чего он сюда пробрался? Что он тут искал, даже не разузнав про эти проходы?» «Верно, сам виноват. Ведь если он пришел снаружи, то есть центральный вход, официальный. А если изнутри, то мог бы подготовиться получше», — согласилась Стэнд. «Вот от тебя не ожидала. Ты меня должна поддерживать», — возмутилась Джуди. «Я и так почти на себе тебя несу. Считай, твой лимит поддержки исчерпан», — улыбнулась Стэнд. «Мне кажется, или там свет?» — вдруг спросила Джуди. «Я не вижу». Арадия прищурилась, но не видела никакого света. «Да-да, похоже, мы выходим наружу», — согласилась Моника. «Даже воздух свежий чувствуется». «Вот это мне сейчас необходимо», — произнесла Джуди тонким голосом. Да, это был выход из логова, прямо в густой лес. Девушки радостно спрыгнули с уступка, просвечивая деревья. «Я в кусты», — сразу сказала Джуди. «Я тоже», — согласилась Арадия. «По одному не расходимся, только все вместе», — приказала Моника. И девушки пошли все вместе. Шумела листва, трещали ветви, ухали совы. Моника держала лук наготове. Арадия достала припасенный пугач. В темноте девушки этого не видели. А Арадия радовалась, что взяла его с собой из обычного мира. Девушки шли по компасу на восток. Ни одной тропинки не было, так что приходилось пробираться сквозь заросли. А это было не очень удобно с фонариками в руках. Арадия чувствовала, как ныли царапины на руках. Поднеся руку к свету, она увидела кровь. «Блин! Ветки раскорябали мне руки в кровь», — пожаловалась Арадия. «Ага, мне тоже», — проныла в ответ Джуди. «Моника, держись от нас подальше». «А то вдруг есть захочешь», — Моника рассмеялась. «А я думала, если честно, что у нас с Моникой будут проблемы», — усмехнулась Арадия. «Мне она казалась такой брюзгой». «Но слабачка у нас ты, Джуди». «Вот спасибо», — недовольно пробурчала Джуди. «Не обижайся. У всех свои тараканы в голове», — поспешила утешить Арадия Джуди. «А у некоторых, походу, вообще черви», — хохотала Моника. «А у некоторых вообще в голове пусто», — добавила Стэнд и тоже рассмеялась. «Стоило бы их пожалеть». Девушки смеялись от души, но Арадия понимала, что отчасти это истерический смех. ведь они еще не успели пройти и часть пути, как насмотрелись всякой всячины. «Как мы поймем, где эти драконы?» — спросила Джуди некоторое время спустя. «Они нас не прикончат вообще?» «Не знаю, понятия не имею, что это за драконы и помогут ли они нам вообще», — замялась Арадия. Она ведь действительно не знала, чего ждать. Может, их и правда всех убьют там. А может, их по дороге медведь загрызет. А может, они вообще заблудятся, не вернутся вовремя. И в итоге их загрызут мантикоры. Голова была полна переживаний. «Я есть хочу», — закапризничала Джуди. «Я думала, ты еще в логове есть захочешь», — усмехнулась Арадия. Хорошо, что было темно, и Арадия не могла видеть недовольное лицо Джуди. «Очень смешно. Просто обхохочешься», — съехидничала она под общий смех. «Моника, который час?» «Третий. 20 минут», — отозвалась Моника, и послышался треск. «А-а-а! Что такое?» — девушки посветили на Монику. Та лежала в яме с сухими ветками. «Кто их сюда сложил?» — ругалась она, пытаясь достать фонарик, который отлетел в сторону. «Моника, осторожно, там, по-моему, рога», — испуганно произнесла Джуди. «Не только рога», — напряженно произнесла Стэнд. «Нужно скорее ее вытащить». «Джуди, ты свети, а мы со Стэнд ее вытащим», — сказала Ради и полезла ближе к яме. «Я запуталась в чем-то», — кряхтела Моника. «Расслабься, мы тебя вытянем». Арадия схватила Монику за руку, та оказалась мокрая. «В чем это ты?» «Не знаю, тут все в слизи, что ли?» «Фу», — Арадия обмотала руку носовым платком. «Держись крепче, Стэнд, тяни меня!» «Не получается. Я одна не могу». Стэнд тянул изо всех сил, но девушки даже не сдвинулись с места. «Джуди, клади фонарик и помогай». Джуди послушно стала помогать. Стэнд тянула Арадию за левую ногу, Джуди за правую, Моника за руки. «Вы меня разорвете!» — завопила Арадия. «Может, есть веревка?» «Да, есть», — ответила Джуди и резко отпустила Арадию. Та упала на землю, поддерживаемая за левую ногу. «Ну, спасибо». «Ой, извини, что с веревкой делать?» Джуди отцепила ее от сумки и передала Арадии. «Кинем ее вокруг дерева, так будет легче вытянуть». И действительно, они с легкостью вытянули Монику из странной ямы. Девушка была покрыта какой-то слизью. «Фу, полейте воды», — попросила Моника, и Джуди учтиво ей помогла. Ко всеобщему удивлению, оказалось, что у Моники с собой запасные штаны и кофта, а вот кроссовки одни, и выглядели они не очень. «Так что там еще было?» — спросила она у Стэнд. «Посмотрите сами». Стэнд вновь светила на яму. Девушки встали рядом. «Что за черт? Там что, скелеты?» — почти в отчаянии спросила Джуди. «Да, человеческие, штук 5», — констатировала Моника. «Видимо, застряли тут и не смогли выбраться». «Старенькие скелетики». «Но что это за яма?» «И что за слизь на ветках?» «По-моему, я поняла, что это за слизь». Моника поморщилась. 3 года назад из школьной лаборатории сбежали 17 слизней, и, кажется, это их слизь. «А, ну это еще пустяки», — обрадовалась Джуди. «Да нет», — не согласилась Моника. «Раз тут свежая слизь, значит, они недавно были тут и, возможно, обглодали этих...» «Обглодали людей? Они что, плотоядные?» — вновь отчаялась Джуди. «Ну да. Над ними же опыты ставили. Они теперь гигантских размеров». Моника резко замолчала и стала беспорядочно светить фонариком. «Там, в кустах, слизняк!» «Что?» — Джуди врезалась в Арадию и схватила ее за руку. «Что с ним делать?» — спросила Арадия. «Ослепите его, я буду стрелять». Моника достала из-за плеча лук и стала беспорядочно целиться. «Вон он!» — Стэнд светила прямо на слизняка, огромного, с длинными усиками глазами, больше похожего на личинку. Моника выстрелила, личинка забулькала. Моника выстрелила еще раз, и личинку разорвало. Брызги слизи разлетелись в стороны, попав и на девушек. «Может, они нас теперь за своих примут?» — спросила Арадия, пытаясь стряхнуть слизь с толстовки. «Надо торопиться. Возможно, рядом еще несколько штук». Моника полезла в самую жижу слизня и выудила две стрелы. С них противно стекало. «Получается, их осталось 16?» — с надеждой спросила Джуди. «Вовсе нет. Эти слизни размножаются спариванием. Нужны самка и самец. Среди тех 17 была одна самка. Сейчас я убила самца, он бледно-зеленый, самка розовая». Моника вытерла салфетками стрелы и засунула их обратно в кобуру за плечом. «И как часто они размножаются?» — занервничала Стэнд. «Они вынашивают икринки 6 месяцев, затем откладывают их в болото, где они зреют около года. За раз вылупляется порядка 50 малышей. Но они не охотятся, сами до 2 лет их кормит мамка». А радио поразили глубокие познания Моники в личинках. «А самцы не дерутся за самку?» «Дерутся, и, скорее всего, несколько из них должны были погибнуть», — согласилась Моника. «Но это в лучшем случае». «А вон еще один». Она стрельнула в темноту. Девушки принялись искать, куда она попала, но брызги говорили сами за себя. «Ты просто умница!» — восхитилась Араде. «В кромешной темноте!» «Меня зрение острее вашего», — похвасталась Моника и вновь прицелилась. «Сейчас лопнет». «Не обманула», — подумала Араде, вытирая лицо от слизи. «На моем счету 3 самца». На улице светало. Сквозь макушки деревьев стало видно голубое небо. На траве выступила роса, и у всех девушек промокли ноги. В желудке урчало, глаза слипались, слизь неприятно засохла на коже, девушки уже очень сильно устали. «Пора делать привал», — вздохнула Джуди. «Да, самое время. Слизней днем точно не будет, они спят». «Сейчас выйдем на поляну и разведем костер». Выйдя из очередного дремучего леса, девушки обрадовались. «Река! Что может быть лучше?» Джуди понеслась к воде и принялась умываться. «Здорово, изгиб реки!» Радия сняла с плеч тяжелый рюкзак и облегченно выдохнула. На улице стоял октябрь. Листва желтела, но было тепло. Девушки смыли с себя слизь, постирали верхнюю одежду и развесили ее на ветке вокруг костра. Стэнд и Джуди накрыли поляну, а Радия прокипятила воду в 2 железных кружках. «Как же приятно пить чай на природе!» Радия блаженно растянулась на прохладном песке и наблюдала за Моникой. Та тщательно отмывала стрелы. «Забавно, я никак не ожидала, что Моника окажется вполне сносной. С ней можно не только пообщаться, но и доверить в ее руки свою жизнь». «Это потому, что больше деваться некуда», — проснулся навязчивый внутренний голос. «Ага, давно тебя не слышала, но ты прав». «Я так рассчитывала на Кьяру и Крампа, но у Кьяры была хотя бы веская причина. А вот Крамп просто исчез», — жаловалась Араде. «Девочки, как будем спать? Наверное, надо по очереди караулить». Джуди зевнула и оделась. «Куртка почти сухая. Возле костра досохну». «Я могу покараулить. Вы спите». Моника положила свое боевое оружие рядом на песок и села на большой камень. «Я тоже покараулю. Спать не могу». Стэн села поодаль от Моники на песок и достала книгу. «А я точно буду спать». Радия надела свои влажные вещи и легла поближе к костру. «Да, ложитесь. Я выспалась. Пока попытаюсь что-нибудь приготовить». Голос Джуди звучал вдалеке, и Арадия вдруг почувствовала, что у нее текут слюнки. Она приоткрыла глаза и расстроилась. Ей на мгновение показалось, что она дома, в уютной постельке, а треск костра — это треск камина. Ей вспомнился дом в обычном мире. Елизавета и все приятности, которые с Арадией там случались. А тут навалились проблемы, переживания, слизни и трупы. Я так надеялась, что где-то трава зеленее, а оказалось, что везде есть свои проблемы, и не знаешь, что лучше. Радия раздосадовалась. «Соня, проснулась?» Джуди выглядела вполне довольной, несмотря на ночные происшествия и впечатления. Радия расстегнула рюкзак и выудила из его недр раскладной котелок. «Ари, ты молчала, что у тебя есть котелок и грела воду в двух кружках?» Джуди рассмеялась. «Ой, девочки, извините». Джуди забыла про засыпающих подруг. «У нас есть запеченная курятина, сыр и сандвичи с колбасой. Это все быстро портится, поэтому надо съесть сегодня». Радия выложила сандвичи на покрывало, Джуди достала курицу и сыр. «Думаю, девочки не обидятся, если мы покушаем без них». Джуди вгрызлась в куриную ногу. «Сухомятку? Подожди чай». Радия нагрела воду и сделала чай. Джуди к тому времени уже слопала курицу, кусок сыра и приступила к сандвичу. «Ого, какая голодная! И это после страшной ночи?» Радия с удовольствием поглощала холодную курицу и попивала чай. «Красиво тут. Река, песок». «Угу». Джуди съела пол сандвича и вздохнула. «Наелась. Будешь?» Она протянула остатки Арадии. «Не выкидывать же». Девушки блаженно развалились на песке. Пригревало осеннее солнышко и пели птицы. «Лежа тут и не скажешь, что где-то сейчас происходят страшные вещи», — вздохнула Арадия. Забавно, что такое опасное дело довелось выполнять четырем абсолютно разным девушкам. «Да». Джуди внимательно наблюдала за Арадией. «Я просто поражаюсь твоим храбрости и спокойствию. Ты жила в обычном мире, но родилась тут?» «Не знаю, возможно». «Печально. Но ты не такая, как все. Уверена, ты справишься с любым препятствием». «Надеюсь, спасибо». Арадия улыбнулась Джуди. Они так и лежали на песке, думая каждая о своем и наблюдая за течением реки. Через пару часов проснулись Моника и Стэнд, поели, и девушки двинулись дальше. Они шли, то и дело натыкаясь на ямы со слизью. Но самих слизней действительно не было. Девушки шли бодро, шутили, но как только начало темнеть, забеспокоились. «А что, если мы не вернемся к завтрашнему вечеру?» — переживала Джуди. «Вернемся», — неуверенно ответила Арадия. «Далеко до драконов еще?» «Если честно, я думала, что мы уже должны были их найти», — призналась Арадия. «Надо залезть на дерево и посмотреть, как далеко мы от школы». «Кто полезет?» «Я высоты боюсь». Джуди сложила руки на груди и посмотрела на Монику. «А что ты на меня смотришь?» «Я буду слизней караулить», — ухмыльнулась та. «Я полезу. Только я знаю, на каком расстоянии от школы летали драконы». Радия выбрала самое толстое дерево на краю леса и полезла. Благо, у нее был опыт. В деревне у бабы Зины она с Егором часто лазила по деревьям. «Ты как? Нормально?» — крикнула Джуди снизу. «Нормально. Но пока ничего не вижу». Радия села на ветку и посмотрела вниз. Она сидела на высоте около 5 метров, и это еще не было даже серединой пути. Она вздохнула и полезла дальше. «Держись крепче!» — послышался тоненький голосок, и Арадия поняла, что залезла достаточно высоко. До верхушки оставалось совсем чуть-чуть. Ветви становились все тоньше. Она прижалась к стволу, встав на ветку и держась как можно крепче. По макушкам деревьев гулял ветер, и Арадия не хотела свалиться. «Какой пейзаж!» — прошептала Арадия. «Как прекрасно!» Она видела и реку, и мелкие леса, и поляны, и Эвгриноудл. Он величественно расстилался под вершиной горы, упирающейся в небо, такой огромный и далекий. Прикинув расстояние до школы, Радия поняла, что они как раз в том месте. «Мы почти на месте!» — прокричала она вниз и увидела, как девушки торопливо выбегают из леса и машут руками. «Ага, привет!» — радостно прокричала Радия и помахала рукой. Но девушки вдруг рванули назад, в сторону школы, даже не оглядываясь. Радия посмотрела вниз, но никого не увидела. Вдруг рядом раздался шум крыльев. Она подняла голову и увидела их. Драконы задевали деревья и быстро спускались. Двое из них, один побольше, другой поменьше, летели прямо к девушкам, нагоняя их. Радия с ужасом вздохнула и почувствовала резкий удар. Она потеряла ориентацию, а когда пришла в себя, поняла, что летит, обмотанная грубой красной змеей. Да что там? Змеищей! Ветер шумел в ушах, от высоты кружилась голова. Дракон полетел еще выше. Радия начала замерзать, но тут же мгновенно они развернулись и пошли на снижение. Рядом появились и другие драконы. В лапах одного из них Арадия увидела Стенд и Монику, весьма хладнокровно наблюдавших за происходящим. В лапах еще одного Арадия заметила Джуди, злобно размахивающей ногами и что-то кричащей. Несмотря на всю сложность обстоятельств, Арадии стало смешно. Они приземлились у входа в пещеру. Арадия почему-то не заметила эту гору в тот раз с колеса обозрения. Пещера была освещена факелами, все выглядело обжито. Дракон отпустил Арадию, и та упала на землю. «Ари, что нам делать?» — чуть не плакала Джуди, упавшая рядом. «Ну, точно не то, чем ты занималась весь полет», — прошептала Арадия. «Они могли убить нас еще там, в лесу. Раз не убили, значит, вряд ли собираются. Хочется надеяться». «Все в порядке?» — спросила Стенд. Она подала руки девушкам, и те встали на ноги. «Сейчас узнаем». Арадия посмотрела на драконов. Они загородили выход из пещеры своими телами и не двигались с места. «Похоже, нам нужно идти туда». Она указала вглубь пещеры и медленно двинулась вперед. «Ари, забери свой баул, тяжело!» — взмолилась Джуди и отдала Арадии ее сумку. Девушки медленно шли вперед, то и дело оборачиваясь. Но драконы не двигались с места. Создавалось впечатление, что это не те драконы. Арадию обдало холодом. Она стала переживать, что привела себя и трех девушек на верную смерть. В желудке у Джуди сильно заурчало, и Моника усмехнулась. «Я голодная. Что такого?» — шикнула Джуди. Пещера не становилась ни уже, ни шире. Девушки шли вперед, пугаясь собственных шагов. «Хрум!» — разнесся резкий звук по пещере, и девушки взвизгнули. «Джуди, я тебя сама прибью!» Радия держалась за сердце, которое бешено колотилось от испуга. «Да что такое?» — Джуди вгрызлась в зеленое яблоко. «С ней не соскучишься», — строго сказала Стенд. Перед девушками появился огромный зал с озером внутри. Посреди озера был каменный островок, окруженный изгородью. В центре стояло три огромных трона, на которых сидели высокие бледные фигуры. «Вампиры?» — предположила Джуди. «Точно нет», — поморщилась Моника. Хотя девушек никто не приглашал, они понимали, что должны подойти к фигурам, одетым в черные балахоны. «Здравствуйте!» — поздоровалась Арадия с сидящими на троне, когда девушки ступили на каменный остров. Ответа не последовало, и она переглянулась с остальными. «Мы пришли к вам за помощью. В Эвгриноудле творятся страшные вещи. Директор хочет превратить учеников в зомби и захватить с их помощью королевство. Ему помогает старая ведьма. Мы выкрали у них одну книгу, пытаясь найти заклинание для предотвращения этого всего. Но книга оказалась на древнедраконьем языке. Недавно я увидела, как драконы летают над лесом, и мы пришли сюда за помощью». Арадия достала ту самую старую книгу и показала ее. Один из мужчин встал и подошел к Арадии. Он был выше нее на две головы. У мужчины были резкие черты лица и очень внимательный взгляд. Он будто просматривал Арадию насквозь своими черными глазами. «А что же вы, юная Лир?» Голос мужчины был очень громкий, рычащий. «Не обратились к драконам в школе? Или они растеряли свои знания в гонке за властью и статусом? Или это они причастны к тем обстоятельствам, в которых вы сейчас оказались?» Они попыталась объяснить Арадия. «Молчать!» — перебил ее мужчина. «С чего вы, жалкие людишки, решили, что мы будем помогать вам? Это вам не принадлежит!» Он вырвал книгу из рук Арадии и глубоко вдохнул ее запах, закрыв глаза. «Это твоя книга». Он протянул ее другому мужчине на троне, хладнокровно наблюдавшему за происходящим. Арадия чувствовала, как Джуди трясется рядом с ней, вот-вот готовая упасть в обморок. «Так почему вы не обратились к драконам в школе?» Другой мужчина, взявший книгу, выглядел менее грозно, и голос у него был мягче. «Они заколдованы», — затараторила Арадия, пока ей дали слово. «Уже 17 лет». «Что?» — первый мужчина резко обернулся. «Именно. Превращены в камень и заточены в школьном подземелье». Мужчины переглянулись и зашептались. «Они нас грохнут», — прошептала Джуди. «Откуда вы это знаете?» — спросил адекватный мужчина. «Некоторые ученики слишком любопытные, а некоторые преподаватели рады бы избавиться от директора-тирана». «Но почему тогда никто раньше не пришел к нам?» «Школьные выходы охраняют мантикоры, а за всеми и за каждым следит директор». «И как же вам, таким юным и изнеженным Лир, удалось выбраться?» Мужчина не сводил глаз с Арадии, по всей вероятности пытаясь понять, врет она или нет. Арадия рассказала весь их маршрут, начиная с подготовки, упомянув взрывы и закончив разорванным человеком и улитками. «Астиан, похоже, произошла чудовищная ошибка». Мужчина почесал подбородок. «Алимуан проводит вас в комнату отдыха. Нам нужно посовещаться. А завтра утром мы вынесем решение». Третий мужчина поднялся с трона и повел девушек в маленькое прощелье, которое они сначала не заметили. Алимуан выглядел моложе своих товарищей и был немного ниже ростом. У него, как и у тех двух, была идеальная осанка. «Проходите», — указал он на комнату, вполне цивильную. Девушки вошли, и он закрыл за ними решетку. Они в ужасе переглянулись. «Они нас точно грохнут». Джуди села на резной стул и заплакала. Они все устали. Это путешествие их вымотало, ведь они всего лишь молодые девушки. А им пришлось насмотреться столько кошмарных и жутких вещей. Стэнт обняла Джуди, так они и сидели. Моника обследовала комнату. Радия понимала, что вряд ли они спокойно уснут, и решила тоже осмотреться. Несколько красных диванов, несколько резных стульев, огромный шкаф с книгами, пара столиков с глиняными вазами. В самом углу прощелок. Моника, заглянув туда, констатировала — туалет. В другой стене проем в виде окна закрывала железная ставня. На одном диване лежали пледы. Арадия закуталась в один из них, села на диван и погрузилась в мысли. что я извлекла из этой ситуации? Не знаю. Я ничего не проверила, ни в чем не убедилась. Я ведь даже не знала, к кому иду. Подвергла опасности трех девушек. Радия посмотрела на самодовольную Монику, расхаживающую вдоль шкафа с книгой в руках. Нет, двух девушек. Моника, кажется, хотела адреналина, и она его получила. А вот Джуди жалко. Она как комнатный цветок. Не видела ничего, кроме подоконника. Чувствую ли я опасность? Радия закрыла глаза и глубоко вдохнула. Нет, не чувствую. Стэн пересадила Джуди на диван и укрыла ее пледом. Рыжая девушка задремала. Стэн укуталась в плед сама и подошла к решетке. Она пыталась услышать, что происходит с той стороны, но не доносилось ни звука. Раздался тонкий скрежет металла. Открылась ставня. «Девочки, еда!» — донесся до девушек женский голосок. Радия первая подошла к окошку и получила поднос с едой. «Спасибо», — поблагодарила она худощавую бледную женщину. «Вы живете здесь?» «Мне нельзя разговаривать с пленными». Женщина подала еще один поднос. «Пленные?» «Стэн, бери скорее». Радия посмотрела на Монику. «Моника, ты будешь?» «Нет, спасибо», — ухмыльнулась вампирша, не отвлекаясь от чтения. «Одна не будет», — ответила Радия женщине. «А вы часто бываете на улице?» — не унималась Арадия. «Довольно часто. Я живу недалеко отсюда». Женщина заозиралась по сторонам. «Ох, девочки, как же вас сюда занесло!» «Не переживайте, все будет хорошо. Мы не со злыми намерениями», — улыбнулась Арадия. «Знаете, по дороге сюда мы видели скелеты и одного растерзанного мантикорами. Не знаете, кто бы это мог быть?» «Скелеты, да», — опечалилась женщина. «Глупые люди пытались пройти к Эвгрин-Ноудлу. Уже давно. Личинки сожрали их. Плодятся, заразы. Никак их не перебьют. Да, мы убили несколько таких по дороге сюда». «Вы и кушайте, девочки, остынет», — все молила женщина. Радия отхватила кусочки фруктов, не отходя от окошка. «Как же повезло, что вы все девочки!» «А у вас дети есть?» Моника приблизилась к окну. Арадия удивилась ее активности. «Да, две крошки маленькие», — еще зарумянилась женщина. «А ты не человек», — осторожно сказала она. «Ха-ха, я вампир вообще-то». Моника высокомерно посмотрела на женщину. «Вампир», — грустно покачала головой женщина. «Ой, идут». С этими словами ставинка закрылась. Радия быстро села на диван и принялась есть вареное куриное мясо. Стэн уже поела. Джуди вяло ковырялась в еде, глаза ее закрывались. Неожиданно большая часть света пропала, осталось несколько небольших огоньков, едва освещающих комнату и туалет. «Ну да». «Спокойной ночи», — громко сказала Моника. Девушки легли спать. Ко всеобщему удивлению, они сразу уснули. Правда, сны снились не самые приятные. На Арадию навалились воспоминания тех ужасных вещей, что им пришлось увидеть. Она резко проснулась, рядом стояла тень. «Тсс», — прошипела она, и девушка догадалась, что это Алимуан. Она, понимающе кивнула и поднялась на ноги. Алимуан вывел ее из-за решетки. Они молча шли по узкому коридору дальше, вглубь, пока не вышли в обитую деревом комнату, весьма красивую, обжитую. На полу лежали шкуры зверей, на стене висели рога. «Я так понял, что вы, Лир, главная в группе?» — спросил адекватный мужчина, имени которого она еще не знала. «Вроде да», — Радия подумала про Монику. «То и вообще никто не командир». «Вы сообщили нам интересную информацию. Мы посовещались и решили не вмешиваться. но и не уничтожать вас, как отверженных. Утром вас отпустят», — спокойно произнес мужчина. «Мне всего-то нужно контрзаклинание. Можете не помогать. Но как так можно бросать Кинор в беде, если можете помочь? Ведь вы основатели всех заклинаний. Вы самые умные из всех, вы самые сильные. И вы не подадите руку помощи тем, кто в ней нуждается? Мы проделали весь этот страшный путь. Мы, четыре молодые девчонки, без знаний или умений пытаемся спасти людей, эльфов, вампиров от тирана. Мы жертвуем своими и так короткими жизнями, а вы говорите мне, что не будете вмешиваться? Тогда будьте любезны, пожалуйста, объясните мне, почему». Гнев Арадии произвел на мужчин странное впечатление. Они переглянулись, один из них вышел из комнаты. Алимуан внимательно смотрел на девушку, приоткрыв рот. «Вы, Лир, очень смелая. Вероятно, я недооценил вас. Я вам объясню, мы придерживаемся своих убеждений и никогда не вмешиваемся в жизни Кинор. Никогда». «Но это ложь!» — воскликнула Арадия, всплеснув руками. «Что?» — более строго ответил мужчина. «Ваша книга попала в руки людей. Значит, вы хоть и косвенно, но вмешались в жизнь Кинор. Нужно было лучше следить за предметом, который может принести столько разрушений в мир, повлиять на ход истории и даже на энергию М», — не унималась Арадия. «Тут вы правы, Лир», — резко ответил другой мужчина, подойдя ближе. «Мы сделаем все возможное, чтобы наши книги и предметы больше не могли попасть в чужие руки. Я напишу пару контрзаклинаний для вас на обычном языке. Можете быть свободны». Арадия, не дожидаясь сопровождения, направилась в комнату к девушкам. Моника уже не спала. Она нервно выглядывала из-за решетки. Алимуан открыла решетку и пропустила Арадию внутрь. Девушка внимательно всмотрелась ему в лицо, прежде чем зайти. Молодой мужчина беспокойно опустил лицо, поспешно закрыл решетку. «Как думаете, мы успеем добраться до школы к вечеру?» — спросила девушка у Алимуана. Тот вытаращил на Арадию глаза, но промолчал. «Кажется, он влюбился», — рассмеялась Моника, когда Алимуан быстро удалился. «Да ладно тебе», — отмахнулась Арадия. Проснулись Стэнт и Джуди. «Ой, я так надеялась, что проснусь в своей кровати в школе». Джуди потянулась и свернулась калачиком. «Ари, о чем они говорили с тобой?» «Решали, стоит нас убивать или просто отпустить. Я настояла на контрзаклинании, ведь это отчасти и их вина». «Ари!» — воодушевленно воскликнула рыжая подруга. «Ты молодец, Джуди. Столько всего перенесла». Радия села рядом с ней и погладила по плечу. «Я вам все нервы вытрепала», — призналась Джуди. «Ты ведь никого не заставляла идти. Мы все сами согласились. А теперь все со мной нянчатся». «Зато какой это жизненный опыт для тебя. Да и для каждой из нас», — Радия улыбнулась. «Когда еще полетаешь с драконом или поохотишься на слизни?» «Если честно, то не очень-то и хочется это повторять», — усмехнулась Джуди. Ради обрадовалась, что подруга приходит в себя. Через некоторое время решетка отворилась, за ней стоял Алимуан. Девушки направились к выходу. Алимуан передал Ради записку и быстро исчез. Девушки прошли в главный зал с озером. Там был один из мужчин, он держал пергамент, свернутый в рулон. «Это контрзаклинание. Прочтите оба над источником воды и высыпьте вот этот порошок, и никто не пострадает. С остальным вам придется справляться самостоятельно», — произнес мужчина и отдал свиток с прикрепленным маленьким пакетиком. «Ничего, справимся», — заверила его Арадия. Девушки торопились на выход. Им порядком надоело быть в пещере, хотелось увидеть солнечный свет и вдохнуть свежего воздуха. Драконы, доставившие их сюда, сидели точно на том же месте, и стоило Арадии вперед всех подойти ближе, как тот же самый дракон ухватил ее и полетел. На улице вовсю светило солнце, стоял отличный день. Арадия обрадовалась, так как возвращаться по дождю очень уж не хотелось. Через некоторое время на горизонте показался Эвгрин Ноудл. Весьма странно, что на эту сторону совсем не выходило окон и балконов. Вероятно, поэтому никто и не видел драконов, и только с колеса обозрения, которое стояло там всего день и возвышалось над стенами, можно было взглянуть сюда. Драконы опустили своих пассажирок на поляне, не слишком близко от школы. Тем не менее, им оставалось всего пару часов ходу. «Мы вернемся раньше, чем думали». Стэнт отряхнула одежду и зашагала вперед. «Зато меньше шансов встретить Мантикор», — обрадовалась Джуди. «Это да».